Для создания штурмовых башен, которые не смогли бы опрокинуть гарпунщики, потребовалось несколько больше времени. К тому же хан Ибн-Амин увеличить их количество, памятуя об уничтожении большей части башен при первой попытке. Так что через 5 дней к атаке приготовились целых 20 башен, и утром 6-го дня начался новый штурм. Гулкими ударами забили большие барабаны и протяжно завыл рог. На стенах началась суматоха, а к камнеметам спешили расчеты. Уже через пару минут к целям полетели первые камни, но пока мимо. Впрочем, эти штурмовые башни двигались медленно, раза в 3, чем первые версии, так что у стрелков были все шансы подбить этих монстров. Впрочем, стрелкам попытались помешать метать камни. Командующий Булгар сделал выводы из первого неудачного штурма, и пока медлительные штурмовые башни преодолевали дистанцию от стены леса до стены города, все из того же леса выскочили сотни и тысячи всадников и, подойдя на уверенную дистанцию стрельбы, начали забрасывать город тучами стрел. Поджечь они его и не пытались, а вот поразить расчеты очень даже надеялись. Подстрелить никого не подстрелили, расчеты укрылись за щитами, но своего булгары добились, камнеметы серьезно снизили частоту стрельбы. Конечно, всадники сами несли большие потери убитыми и ранеными, теряли лошадей, ведь янычары с арбалетами и половцы-лучники на стене не сидели сложа руки, также меча, болты и стрелы на максимальной скорости, но в стратегическом плане размен был в пользу булгар. Но нет-нет, а то один, то другой камень, выпущенный из баллисты, находил свою цель, но редко, слишком редко. Тем более даже пораженные башни и не думали рассыпаться, построили их на совесть. Впрочем, пробив дыру в одной такой башне, расчет переключался на следующую цель. А зачем бить по прежней, если ее потом сожгут, закинув в дыру несколько кувшинов с горючей смесью? Только лишний труд. Собственно, подбитые штурмовые башни тут же останавливались. Булгары тоже понимали всю бессмысленность идеи тащить эту тяжесть к стенам, где ее сожгут. Хотя надо признать, что во время остановки пробоину пытались залатать, заделав дыру жердями и завесив пучками мокрой соломы. Как только пробоина заделывалась, башня продолжала движение к стенам Синтахстана. Что на этот случай у вас припасено? С внешне спокойным видом и твердым голосом поинтересовалась Чириуказдака, пристально глядя на неумолимо приближающиеся башни и неспособность камнеметчиков их завалить. Парочку уже остановили, именно обездвижив особенно удачными попаданием в основание башен там, где колеса, но этого было слишком мало. Собственно, именно туда сейчас все и старались попасть, но пока получалось плохо. «Боюсь, госпожа, на такую массированную атаку у нас ничего нет. Гарпуны. Гарпунами мы их не завалим. Видите, какие крестовины у башен в основании?» Чири кивнула. «К тому же я уверен, что их еще утяжелят камнями. Иначе, зачем они сделаны с бортиками, как какие-то корыта? К тому же их солдаты все это время собирали ранее выпущенные нами камни». «Ясно. Прошу прощения, госпожа», — с просительными нотками произнес Каздак. «Что? Как здоровье Кумана?» Чири тяжело вздохнула. «Мой муж поправляется, но он все еще слишком слаб. Если ты надеялся, что он сможет призвать демонов и те прогнали бы булгар, то это напрасные надежды. Рассчитывай только на свои силы». «Да, госпожа, но признаюсь, у меня нет абсолютно никаких идей. Стоит первым башням подойти и все, начнется штурм, который мы не сможем выдержать. Ну же, ты же его ученик, думай как черный шаман». Схватив Каздака за ворот и с силой тряхнув, воскликнула Чири. «Ведь все, что Куман придумал, в действительности очень просто. Так неужели нет еще одной столь же простой вещи, с помощью которой можно будет отбить этот штурм? Нам всего-то и надо, что выиграть еще немного времени. Но я не черный шаман, госпожа. Я вообще не шаман, чтобы думать как Куман. Да, вещи, что придумывает черный шаман, действительно невероятно просты и эффективны, но у меня не получается. Все, что я могу придумать сам, это выйти из города и провести контратаку. За такую глупость, из-за которой ты впустую потеряешь людей, тебя черный шаман убьет, когда придет в себя. Вот именно. К тому же меня убьют раньше, ведь я сам поведу отряд в атаку. Что за шум, а драки нет. Вдруг раздался глухой голос, но его все услышали и узнали, а потому заткнулись и обернулись на говорившего. Наступила тишина. Ну, прямо ревизор пришел. Непонятно для всех, сказал пришедший. Впрочем, он частенько говорил то, что никто не понимал. Все-таки черный шаман, Олег проснулся от протяжного воя сигнального рога. Этого монстра полутораметровой длины и полуметровым диаметром на выходе, низкий звук которого пробирал до кишок, он сам повелел сотворить из медных листов и мучились с этой звуковой сигнализацией не одну неделю, прежде чем получилось то, что задумывалось изначально. Тут же к его койке подскочила девчушка с пиалой в руке и дала напиться. Как всегда, вместо воды была какая-то вяжущая бурда, но Олег Куманов безропотно пил эти отвары, что должны были излечить его от отравления. Все тело болело и пронизывала противная слабость. Во рту сушняк и привкус желчи. «Твари», — подумал Олег о булгарах, — «дайте только встать, и я покажу вам, где раки зимуют. Век меня помнить будете, а моим именем станете путать своих детей до скончания времен». Вспышка ненависти придала Олегу сил, и он даже самостоятельно приподнялся на локтях, поморщившись от острой боли в животе. Откинув одеяло, осмотрел себя, и выглядел он откровенно плохо. Истощение было сильным, ведь ему ничего не давали есть, только какое-то питье, что не давало сытости. Но оно и не удивительно, ведь ему хорошенько пощекотали кишки. Как Куманов уже знал, ему удалили полметра кишок, а заодно и аппендикс. Так что кишки нельзя было нагружать сколько-нибудь твердой пищей, да и вообще им следовало поменьше работать. Вот и приходилось пить, что не столько насыщало, сколько должно было оказать целебное воздействие на кишки. Плохо то, что никто не знал, как они заживают. Не вскрывать же его снова. Рана на животе и без того выглядит не ахти. Но, видимо, все же потихоньку заживают, иначе давно начался бы сепсис. Олег, быстро устав и обливаясь холодным потом, упал на свою лежанку, тяжело и часто дыша. Мысли немного путались, явно последствия того, что его пичкают какой-то дурью. «Нет, вы не просто меня будете век помнить и детей своих пугать именем моим, вы вообще меня помнить не будете, просто потому, что некому будет помнить. Всех на ноль помножу». Прибежала все та же сестричка с испуганным лицом. «Что случилось, господин? Что происходит?» «Спрашиваю». «Простите, господин, булгары идут на штурм. Не в первый раз. Отобьемся». «Да-да, господин. Или не отобьемся». Девушка замерла, как статуя, и молчала, глядя на Куманова круглыми глазами, даже не мигая. «Че черт, похоже, дело дрянь. Зомби». Дверь тут же открылась и появился молчаливый телохранитель. «Приготовь носилки, мне надо попасть на стену». Ну и двоих из ларца, одинаковых с лица с одеждой, пришли. «А также пусть дадут чего-нибудь стимулирующего, чтобы я не вырубился». Зомби только кивнул, и уже через минуту к нему заявилась парочка личных слуг, с помощью которых Олег, кряхтя от боли в животе и ругаясь, оделся в свою черную кожаную байкерскую одежду. Одна из шаманок послушно принесла какую-то бодрящую настойку. Смотрящие за состоянием его здоровья целители Куманова не тревожили. Оно и понятно, черному шаману виднее, что, когда и как делать, а они перед ним никто. К концу процесса одевания появился зомби с носилками и парой крепких парней, коим предстояло эти носилки таскать. С трудом Олег разместился в носилках, но не ничком, а в таком полусидящем положении. «Давай, зомби, правь к каздаку». Охрана из янычар тут же закрыла Олега щитами. С неба и впрямь лился настоящий дождь из стрел. Целились в артиллерию, но шальные стрелы летали повсюду, целиком накрывая город. Крепко нас прижали проклятые. Еще издали Олег услышал, как на повышенных тонах разговаривала Чири и Каздак. «Что за шум, а драки нет?» Невесело усмехнулся Куманов и добавив в ответ на тишину: «Ну прямо ревизор пришел». Куман. Бросилась к нему Чири. Тебе же нельзя двигаться. Сейчас мне все можно. Если не удержим город, то рассвета я точно не увижу, буду я при этом двигаться или нет. Так что давайте, колитесь, в чем проблема? Каздак стал четко докладывать, что собственно происходит, выкладывая только суть, как его и учил Куманов, спалив при этой учебе килограмм нервов. И мы никак не в состоянии остановить осадные башни. Падение города неизбежно, господин, нам не отразить атаки булгар, с понурым видом закончил командующий Аэроной города. Хреново. Башни близко. Первые три штуки уже стоят у стены. Как подойдут остальные, начнется штурм. Все посмотрели на Олега с ясно читаемой надеждой в глазах. ХММ, невесело усмехнулся он. Если ждете от меня чуда, то его не будет. Взгляды тут же потухли. Плечи опустились, воцарилась атмосфера обреченности. Но вы можете сами отбиться. Делов-то на две медяшки. Как? Слушайте сюда. Долго объяснять не пришлось. Стоило только Олегу поведать способ обороны, что должен был сорвать атаку, как Каздак буквально взвыл от досады, снял с головы шлем и с силой приложился об него головой несколько раз, так что лоб разбил до крови. Что поделать, импульсивный парень. Способ и впрямь был проще некуда, и подготовить его можно было за считанные минуты. Закипела работа. Олега по его приказу занесли в ближайшую башню из бойницы, которой он намеревался наблюдать за происходящим. Неплохо, оценил Олег элементы конструкции против опрокидывания осадных башен. Это я как-то не предусмотрел. Вот еще одна деревянная башня приблизилась к стене города, поджидая своих товарок. Еще минут 5-6 их число перевалит за дюжину. После чего, не дожидаясь остальных, скорее всего начнется штурм. Времени для подготовки оставалось мало, но должно было хватить, пусть и впритык. Вот башни подошли к стене в достаточном количестве, и тут же из леса побежали булгарские пехотинцы. Баллисты успели сделать по одному залпу битым кирпичом в самую их гущу, но особого результата не добились. Что такое 3-4 десятка покалеченных по сравнению с парой тысяч? Вот первые особенно хорошо оснащенные отряды принялись взбираться вверх по лестнице, и вот-вот должны были упасть сходни, чтобы первые булгары ворвались на стену. На крыше башен приготовились лучники, чтобы сразить тех неверных, кто рискнет выйти против штурмующих. Вдруг, за считанные секунды до того, как начали падать сходни, прямо напротив башен стали вываливаться гигантские веревочные лестницы на 3-4 ступеньки. Но это были, естественно, никакие не лестницы, а связанные между собой мокрыми веревками строительные балки и привязанные к ним пуки хвороста, облитые нефтью и керосином. Еще секунда, и эти лестницы вспыхнули жарким огнем. На некоторых башнях даже успели бросить сходни, и первые булгары с криками ярости ринулись в атаку, как их тут же отрезало жарким пламенем. Сходи мгновенно оказались в огне и сгорели. Башни оказались бесполезными, несмотря на наличие запасных трапов. Куман, Куман, Куман. Орали вне себя от радости защитники города, ибо слух о том, чья эта идея, моментально облетела всех людей, стоящих на стене. Врагов бейте, а не скандируйте. Впрочем, янычары и половцы быстро опомнились и принялись метать стрелы во врагов, что в великом множестве скопились под стенами, но так и не смогших на них попасть. Остальные башни, оказавшиеся в десятке двух метрах от стены, встали. Все понимали, что двигаться дальше бессмысленно, их ждет такой же в прямом смысле горячий прием. Булгарам не оставалось ничего другого, как отступить, что называется, не солоно хлебавши, если не считать за соленую похлебку собственную пролитую кровь. Ведь под стеной остались лежать несколько десятков воинов, не говоря уже о том, скольких погибших унесли, а сколько из них получили ранения разной степени тяжести. 7. Черный шаман пришел в себя, великий хан. С тщательно скрываемой ноткой пани в голосе воскликнул бегший Гордан. Солдаты слышали, как неверные кричали его имя, и город отгородился от наших осадных башен стеной огня. И за что? «Аллах милосердный! За что?» — вскричал хан Ибн Ямин, хватая голову руками. Но это были еще не все плохие новости в тот злополучный день. К середине дня из степи прискакала всего пара сотен уцелевших воинов и тысячник, командовавший всем этим войском, доложили о постигшей его катастрофе. «Это было мерзкое колдовство, великий хан», — оправдывался тысячник, упав на колени. «Иного и быть не может. В чем оно заключалось? Когда мы погнались за неверными половцами, великий хан, что не рискнули вступить с нами в честный бой и стали настигать их, наши кони стали падать замертво. Как? Они стали ронять кровавую пену, хрипеть и падать. Отравление. До момента битвы кони чувствовали себя хорошо, великий хан. Это было колдовство черного шамана. Спорить с этим хан Ибниамин не стал, просто приказал отрубить тысячнику голову. Может и зря, ведь что мог противопоставить тысячник злому шаманскому колдовству? Но надо же было на ком-то сорвать злость за собственное поражение. А вечером в лагерь прискакал гонец от мудрейшего Фархиддина. В письме он сообщал, что ему не удалось задобрить великого князя Юрия Всеволодовича и его войско выдвинулось на восток. Значит, скоро стоит ждать гонцов из пылающих крепостей и городков. Потухшим голосом пробормотал булгарский правитель. Стало ясно, что Синтахстан быстро не взять, тем более, когда черный шаман пришел в себя. При таком обстоятельстве, как бы самому тут навсегда не остаться, и чем дольше он будет тянуть, тем больше крепостей сожжет и возьмет на меч в селении Владимирский князь, не встречая при этом серьезного сопротивления. Приказываю сниматься и возвращаться в Булгарию. Будет исполнено, великий хан. Уже не сдержав облегчения в голосе, с поклоном произнес командующий Шайгардан, но к его счастью Ибниамин хан этого не заметил, уйдя в себя. Глава 5. Стяжение сил. 1. После снятия осады с Синтахстана, стоившей города меньше трех десятков жизней янычар и половцев, и ухода булгар Олег Куманов окончательно пошел на поправку, а не балансировал между жизнью и смертью. Медленно, словно нехотя, но его организм стал справляться с нанесенными ему физическими повреждениями и отравлением. Сначала стали давать жидкую пищу, всякие там куриные бульончики, потом очень жидкую кашу, затем просто жидкую, пока наконец через месяц не дошли до нормальной каши и даже маленьких кусочков мяса. Это было очень трудное и мучительное выздоровление, нередко сопровождавшееся ухудшениями состояния, и тогда приходилось срочно звать доноров и переливать кровь, чуть ли не заменяя ее состав на 100%, а также литрами пить противные отвары, от которых в буквальном смысле выворачивало наизнанку. Олег даже думать не хотел, какие новые прозвища он получил в народе. Ведь шило в мешке не утаишь, как водится, людская молва все переврет, поставив с ног на голову. А с течением времени все будут твердо уверены, что Куман-ворон, присосавшись к чьей-нибудь шее как пиявка, пил людскую кровь для выздоровления и продления жизни. И буду я в глазах потомков чистым вампиром, этаким графом Дракулой, невесело усмехнулся Олег. А город мой переименуют из Вороньего гнезда в какое-нибудь вурдалачье логово. И будут писать про меня дурацкие книги и снимать не менее идиотские фильмы. Но главное, что он все же в конце концов смог встать на ноги и даже некоторое время на них постоять, прежде чем свалился от усталости на койку. Характер Куманова сильно испортился, он мог внезапно разразиться вспышкой ярости, так что ему на глаза лишний раз никто старался не попадаться, а все вопросы решать с его женой. Ну а как тут не испортиться характеру, если Олег постоянно ощущал тривиальную ломку? Ну да, пока его лечили, то поили маковыми отварами, заглушая боль, ведь собственные обезболивающие быстро кончились, вот и сделали в итоге банальным наркоманом. Теперь приходилось трудно и медленно, на голой силе воли, избавляться от дурной зависимости, а организм, падла такая, требует новой дозы. Вот и срывался черный шаман на всех, кто не проявлял должного понимания и просто тупил, и только Чири могла успокоить Олега, положив его голову себе на колени и расчесывая пальцами волосы. Душа требовала мщения за испытанные страдания и причиненный вред здоровью. Ведь помимо того, что ему вырезали полметра кишок, сильно ухудшилось зрение. Оставалось только надеяться, что со временем оно восстановится, но, что-то подсказывало Олегу, что придется стекольщикам помучиться и сделать не просто увеличительные стекла, а изготовить полноценные линзы для очков. Досталось, естественно, почкам и печени. Желтушный цвет кожи и глаз уходил медленно. Благо, что среди приглашенных на преподавательские должности в мединститут, на кафедру фармакологии, нашлись знахарки, знакомые с тем, как бороться с последствиями токсического гепатита, давая Куманову нужные отвары. В общем, кто-то за это все должен был заплатить максимально высокую цену. Первой мыслью, конечно же, было послать зомби в Булгар, чтобы тот кокнул хана и Бениамина, благо что опыт подобных тайных операций у него есть, и не один. Но поразмыслив, Олег решил, что ликвидация хана ничего не даст. Убитого правителя Булгарии сменит другой, и он будет ничем не лучше, а то и хуже прежнего. Более того, для поднятия своего авторитета решит решить проблему, на которой погорел предшественник, и снова атакует Синтахстан. И кто знает, может, ему улыбнется удача. Как известно, вода камень точит. Так рисковать было нельзя, а значит, проблему следовало решать самым кардинальным способом, чтобы с севера в принципе больше не было никакой угрозы. К тому же Булгар сильно мешал в его планах по экспансии на юг. Ну как можно смотреть вперед, все время оборачиваясь и ожидая удара в спину? В общем, Булгария была обречена, как по личным мотивам, так и по политическим основаниям, и неизвестно какая из причин была весомее. Чири, что дорогой? Лажи, не знаю, что бы я без тебя делал. По-моему, ты такая одна, и мне повезло, что я встретил именно тебя. Как и мне, улыбнулась она в ответ, продолжая расчесывать волосы мужа, вновь впавшего в благодушное состояние. Позвать Царгаса? Зови. Долго ждать не пришлось, и сын влетел в комнату маленьким вихрем. Пришлось с ним играть, причем в развивающие игры, какие Куманов только мог вспомнить, всякие пирамидки из колечек, кубики, пластинки разных форм и размеров, из которых требовалось сложить фигуры и так далее и тому подобное. Олег планировал сделать из своего сына мудрого Серго кардинала, как минимум для будущего вождя половцев, сына Ридиди, Эпи. А если повезет и все сложится, как задумано, то и Чири же занялась дочерью Дзалой. Уж неизвестно, чьей женой она станет, но точно не простого воина, не сотника и даже тысячника, так что ее воспитанием тоже следовало заниматься со всей ответственностью, чтобы она вкладывала в уши мужа то, что нужно Олегу и его планам, делая идеи своего отца идеями мужа. Ведь, как известно, ночная кукушка перепоет всех дневных. Так что детьми Куманов никогда не пренебрегал, в любых своих даже самых насыщенных планах всегда выкраивая достаточно времени для общения с ними. Он и так временами долго отсутствует. А то Олег хорошо помнил, чем закончилось подобное пренебрежение в общении с отпрыском для того же Петра Великого. Все в делах да делах, а потом выяснилось, что дела эти наследнику мало того, что неинтересны и продолжать не хочет, так он их еще похерить собрался. Вот странно, столь яркий исторический пример пренебрежения детьми всем хорошо известен, но почему из власти имущих и богатеев никто не делает правильных выводов? Для чего и кого они работают, рвут жилы себе и уничтожают соперников? Удивлялся Олег, вспоминая многочисленные случаи, когда сынки олигархов превращались в кокаинистых прожигателей жизни. Так что Куманов собирался воспитать в сыне своего продолжателя, идейного последователя. 2. Стоит отметить, что торговля Синтахстана, несмотря на осаду, практически не пострадала. На ее интенсивность не сказалось даже то, что обозленные булгары, уходя, сожгли и разрушили все, что только можно было сжечь и разрушить. Этому способствовали значительные запасы готовой продукции на складах, так как производили все же несколько больше, чем купцы могли приобрести, ну и совсем уж обламывать уровень цен не хотелось, а также серьезные запасы ранее наработанного сырья, но это уже была осознанная политика Куманова, всегда держать резерв на случай форс-мажоров, ведь заводы могли сгореть по, так сказать, естественным причинам, от несоблюдения производственной безопасности, чьей-то халатности и просто несчастного случая. Так что пока восстанавливались заводы, в продаж шли готовые изделия со складов, а из запасов сырья создавались новые. И как только это все подошло к концу, заработали заводы по производству сырья и самой продукции. Заминку даже никто не заметил. Также отсутствию перерыва в торговых отношениях с купцами послужило то, что осада была относительно недолгой, и до большей части купцов дошла информация общего характера, то есть, то, что Сынтахстан был взят булгарами в осаду, но город сумел отбиться. Другое дело с купцами, коих информация об осаде Вороньего гнезда достала уже в пути, на подходе к городу. Большая часть просто встала и ждала, чем закончится противостояние, так как они были сильно завязаны на торговые отношения с Сынтахстаном. Даже торговцы рабами в большинстве своем предпочли обождать. Их товар, конечно, пользуется спросом, и они могли продать людей где угодно, но столь высокую цену, что дает ворон, они не могли получить больше нигде. Меньшая часть стала разворачивать оглобли, не желая рисковать, но не успели они проделать и половину пути назад, как их достигли вести о том, что город прогнал супостатов и вновь ждет торговый люд. Так что им снова пришлось разворачиваться. Еще находясь в не самой лучшей форме, Олег кинул спели у шкуйников клич, приглашая их в летний набег на Булгарию. И вот в конце февраля в Сынтахстан заявились 3 дюжины представителей этой пиратской публики. То есть даже не главы самых крупных ватаг, а тех лиц, что собственно эти ватаги содержат, из которых кормятся. Существовали, конечно, самостоятельные ватаги, но таких было немного. На общем, не прочь был стать во главе собираемой армии, зря что ли его Хватким прозвали. «Командовать буду я или тот, кого я назначу, и это не обсуждается», — сказал, как отрезал Олег. «В этом вопросе я не потерплю никакой вольницы и склок с замером пиписек. У кого где банда больше, кто дольше разбойничает, кто удачливее и все прочее в том же духе. Если это кого-то не устраивает, я никого не держу. Скатертью дорога. Не гневись, ворон», — примирительным тоном произнес Поздей Мирогрей, после короткой паузы, убедившись, что никто не собирается уходить, как и протестовать даже знаменитый своей склочностью склов, когда надо он умел прикусить свой язык, иначе давно бы уже Бизонова остался. Из низов ведь самых в главари пробился, а это, кто бы чего ни говорил, дорогого стоит. Согласно той информации, что Куманов получил от своей зарождающейся разведки, Поздей Мирогрей представлял один из богатейших новгородских кланов, которому принадлежала самая крупная банда ушкуйников, что контролировала едва ли не треть всего разбойного рынка. «Мы все знаем о твоих великих полководческих талантах, что там правда, а что вымысел, бог весть, но, как известно, дыма без огня не бывает. Так что никто не собирается оспаривать твоего права на главенство в этом походе, тем более что ты его и задумал, тебе и отвечать. Но есть еще один важный вопрос, а именно оплата. Что возьмете, то и ваше», — ответил на это Олег все еще жестко. «Я зову вас не как наемников, а как партнеров со всеми вытекающими рисками. Булгария — богатая страна, но вы это сами прекрасно знаете. В ней только 3 больших богатейших города. Мы их все возьмем и разграбим дочисто. Возьмем не только ценности и товары, но и людей всех полоним и продадим. Сами считайте, какие это деньги, учитывая, как выросли цены». Олег криво улыбнулся. Присутствующие тоже понятливо хмыкнули, видя перед собой причину повышения цен на рабов, как на Руси, так и на юге. «А что не сможем взять, сожжем», — едва сдержав рычание в голосе, добавил Куманов, но не удержался от того, чтобы не ударить кулаком по столу. «Зачем же так круто?» — изумился Поздей, что по молчаливому согласию остальных стал своего рода их рупором в общении с Куманом Вороном. «Пущай живут, новый жирок накапливают. Зачем же забивать овцу, дающее руно? Таково мое условие, господа. И оно тоже не обсуждается. Что ж, это твое право», — понятливо кивнул новгородец. «То, что ворона пытались убить отравленным кинжалом булгары, все давно были в курсе. Ну а месть все еще священное право пострадавшего, как бы ни старались церковники вытравить это из людей и заменить на всепрощение. Это позже они заставят всех подставлять левую щеку после того, как тебе врезали по правой. Я лишь по достойной цене выкуплю нужных мне людей, а остальных гоните куда хотите, хоть на Русь, хоть на юга. Кто на таких условиях согласен участвовать в походе, сообщите, скольких людей вы готовы выставить, чтобы я знал, на какой минимум могу рассчитывать и как лучше распорядиться имеющимися ресурсами. То, что озвученная цифра будет именно твердым минимумом, Олег не сомневался. К походу, из которого никто не делал секрета, о котором болтали в трактирах, присоединятся большое количество свободных банд и просто лесных разбойников, сбившись во временные отряды. Лесных разбойников всегда было много, а сейчас после голодного года их и вовсе развелось немерено. Так что цифру можно будет смело удваивать. Это не считая дружины, что приведет брат Юрия Всеволодовича, Святослав, с великим князем Владимирским, а точнее с его доверенным лицом боярином Дмитрием Вышинским. Олег уже провел переговоры и получил согласие на участие в походе на Булгарию. Ну и конечно же половцы. Помимо своих 3000 всадников, можно было рассчитывать еще минимум на 10 тысяч человек. Ведь сгонять и пограбить соседа согласятся многие, с того ведь и живут степняки, только свистни. Вопрос только в том, сколько больше 10 тысяч удастся призвать. Но если сулить по опыту походов на Русь, когда ожидается богатая добыча, то и на все 30 тысяч можно рассчитывать. А вернувшись в родной Булгар после неудачного похода на половецкий город-крепость Сынтахстан, потеряв в общей сложности убитыми и пленными почти 6 тысяч человек, хан Ибниамин не находил себе места. Да и как тут его найдешь? Ведь не надо быть мудрецом, чтобы понять, что черный шаман будет мстить и мстить жестоко. Собственно, так поступит любой разумный власть имущий. А то ведь стоит один раз спустить дерзость одному врагу и подставить левую щеку, так тебя по обеим щекам будут мутузить все комга не лень. Непонятно было только, в чем именно будет выражаться эта месть, учитывая личность мстителя. Вот и страдал правитель булгарского народа, на себе познав пословицу, что ожидание смерти хуже самой смерти. Что говорят про Кумана Ворона? Как его здоровье? С болезненным любопытством спрашивал одного из своих самых доверенных купцов Чутая Алмаса, только что вернувшегося из первого после осады Сынтахстана вояжа, которому, несмотря на общий запрет булгарским купцам вести дела с половцами под рукой хана Редиди, было разрешено торговать с ними, но так, негласно. Слухи ходят самые разные, великий хан, с поклоном ответил хлеботорговец. Лажи и не знаю, можно ли верить им. Рассказывай. Говорят, что чтобы выжить после ранения и исцелиться от отравления, черный шаман пьет кровь своих рабов. Мерзкий колдун-вурдалак. Что еще говорят об этом шайтане? Воскликнул булгарский хан и даже вскочил с трона. Что, ворон камлает каждую ночь, принося темным духам кровавые жертвы, творя какую-то черную волшбу, великий хан? Ах! Застыл на месте хан Ибниамин и даже как будто побледнел, а правая рука дернулась к груди, где с перебоем зачастило сердце. Извести меня волшбой поганый хочет, выкидыш Иблиса. Аллах не допустит. Я под защитой истинного Бога. Но как бы там ни было, вера в силу шаманов у последователей Христа и Аллаха, что у простых людей, что у князей и ханов, все еще жила и их опасались. Так что ничего удивительного в том, что хан Ибниамин боялся мести черного шамана и делал все, чтобы отвадить от себя магическую угрозу. Он, практически забросив государственные дела, забыв папипы и охоту, часами молился в главной мечети Булгара, а ночью тайком просил заступничества у духов предков, а особенно горячо у одного из них, основателя булгарского царства, хана Алмуша, приходя к его мавзолею. «Взываю к тебе, славный Алмуш, защити меня, своего потомка, от злых чар черного шамана Кумана Ворона. Хочет извести он меня злой волшбой, и коли удастся ему сие, то папство твое может быть порушено, накинутся на него враги со всех сторон и раздерут на части. Но помогало мало. Более того, даже самая любимая жена из гарема в дюжину жен, прекрасная Аривай, не могла его расшевелить. Уши танцевала и ласкала, хан даже пил специальные отвары, приготовленные личным лекарем, а все ж не получалось ничего. Бессилие вгоняло хана в еще большую тоску, ведь в своей мужской слабости он тоже видел воздействие на его здоровье черного шамана. Дескать, ворон не желает даже, чтобы булгарский хан перед смертью оставил потомство. «Великий хан, пришли дурные вести из Руси», доложил на очередном совете бегший Гордан, на котором, к счастью, появился хан, не задержавшись в мечети на лишний час исступленных молитв, как то было обычно. «Владимирский князь снова идет на нас в поход», лениво поинтересовался хан, будучи не здесь. «Так сейчас мы его с легкостью прогоним. И вообще, нужно наказать его и летом пройтись по Владимирском семикняжеству огнем и мечом. Займись этим, отважный Шайгардан. Готовь поход». «Нет, великий хан. По крайней мере, если Владимирский князь и вторгнется вновь в наши пределы, то не в одиночку. Стало известно, что Куман собирает войско для похода на Булгарию. Вопреки ожиданиям, эта информация не только не вогнала булгарского правителя в еще большее уныние, но наоборот ободрила его. Все, кто это видел, удивились, но тут же получили ответ. «Значит, черный шаман, как ни старается, не может достать меня и извести своим богомерзким колдовством», воскликнул хан Ибниамин. «Всемилостивый Аллах защитил меня от иблисовых козней, и ворон не в силах пробить своим колдовством защиту истинного бога, решил поразить меня силой оружия. Но тут мы еще посмотрим, кто кого одолеет. Прошу простить меня, великий хан, но я не уверен, что мы сможем отбиться от этой армии», опустил глаза командующий и поклонился ниже обычного. «Почему? Мы завсегда гоняли этих диких степняков. Прогоним и на этот раз, чтобы не придумал этот богомерзкий колдун Куман. Мы подготовимся и достойно встретим врага, как уже однажды прогнали не знавших ранее поражений моголов. А тут какие-то трусливые половцы. Великий хан, проблема в том, что Куман собирает не только и не столько степняков, сколько созывает боевые ватаги со всей Руси. Он хочет натравить на нас сушкуйников. Только после этого хан Ибниамин несколько подрастерял задор. Одно дело половцы и совсем другое русичи. Кто бы и чего не говорил об ушкуйниках, но это были достаточно крепкие и умелые бойцы. К тому же оснащение у большинства было доброе, речные разбойники имели как минимум кольчугу, не говоря уже о шлеме, без которого воин и воином-то считаться не может, и ручном оружии, будь то меч или боевой топор. Единственное их слабое место – это дисциплина. Да и тут не все так просто. Если нажать посильнее, то они именно отступят, а не побегут, подставляя спины под сабельный удар. «И что, многие согласились?» — упавшим голосом спросил хан Ибниамин. Только что испытанный подъем сил, обещавший Аривай бурную ночь, испарился без следа. «Да почитай все, великий хан. Кроме того, думается мне, что и князья русские в надежде на богатую добычу не прочь будут послать малые дружины в поход, если не под личным предводительством, так под рукой своих братьев или сыновей, не говоря уже про бояр со своими боевыми холопами, что присоединятся к этим дружинам. Даже племена черемисов, что мы обложили данью и пытались привести к истинной вере во все милостивейшего Аллаха, чему они активно сопротивлялись, примут участие в набеге на нас, ну и конечно же не останутся в стороне мордва и буртасы, что пошли под сень Владимирского княжества. Армия вторжения собиралась впечатляюще, как ни посмотри. За стенами, конечно, еще можно попробовать отсидеться, но вот окрестности будут все начисто разграблены и порушены, как после нашествия саранчи. У кого есть какие предложения? Надо объявить всенародный джихад. Тут же выдал верховный муфтий Булгарии Абильджалиль ибн Ибрис. Надо, чтобы каждый правоверный Булгарии встал с оружием для защиты от нечестивцев земли, находящейся под сенью Аллаха, для защиты истинной веры. Встанут. Еще. Враг моего врага, мой друг», — с поклоном сказал главный советник хана Фархиддин. Первый советник избежал не только опалы из-за неудачных переговоров с великим князем Юрием Всеволодовичем, но даже понижение статуса при дворе, только потому, что хан Ибн Ами сам потерпел сокрушительное поражение, так что на этом фоне неудача первого советника была просто ничтожной даже для самого хана, как говорится, кисмет один. Один, судьба. После ободряющего кивка хана первый советник Фархиддин продолжил: «Думается, великий хан, в степи полно тех, кому семь возвышений хана редели поперек горла встало и вызывает нешуточное опасение. Кому, например? Да тому же хану Катяну. Хотя он может и не воспринять всерьез хана Редидю. К тому же он занят удачным грабежом Южной Руси, так что отвлекаться ему не с руки. Но вот кто точно откликнется, особенно если преподнести богатые дары, так это хан Юрий, сын Кончака. Они соседствуют в летних кочевьях. А не убоится он черного шамана, как прочие степняки?» Засомневался булгарский хан. «Не спросим, не узнаем, великий хан. Но думаю, что нет. Почему? В отличие от прочих половцев, хан Юрий, христианин, и вполне успешно насаждает новую веру среди подчиненных ему родов, великий хан. А христианам, как и мусульманам, сам Бог велел бороться с колдунами. Так что у него будет минимум две причины бросить вызов хану Редиде. Хорошо, ты поедешь послом к хану Юрию, сыну Кончака, и на этот раз тебе лучше вернуться с хорошими вестями», — с угрозой добавил хан Ибн Ямин. «Я выполню ваши приказания, великий хан, и порукой тому моя жизнь», — глубоко поклонился Фархиддин. 4. Как и всякий уважающий себя состоявшийся правитель, что мог выставить в поход до 10 000 сабель, хан Юрий не принял булгарского посла в тот же день, да и на следующий тоже. Впрочем, Фархиддин этому нисколько не расстроился, ибо было ожидаемо, таков степной дипломатический протокол. В зависимости от самомнения хана, послы и прочие просители могли ждать не то что днями, а многими неделями. Недели ожидания — это, конечно, для посланца было чересчур много, но пара-тройка дней задержки играли ему скорее на руку. Более того, прими булгарского посла хан Юрий немедленно, то без предварительной подготовки и зондирования почвы в общении с окружающими хана должностных лиц, подношения подарков, все могло сорваться, и тогда не сносить первому советнику Ибн Ямин хана головы. Первым делом Фархиддин направил свои стопы к белой юрте с возвышающимся над ней крестом. То была кочевая церковь, и соответственно в ней обитал самый влиятельный в свите хана человек, отец Агний. Но вот на третий день ожидания булгарского посла пригласили на прием, и он, мысленно улыбаясь, ибо подготовительные мероприятия прошли более чем хорошо, предстал пред очами хана Юрия. По правую руку от него стояла главная надежда булгарского посла, отец Агний.